Молодильные яблоки. Часть первая. Старуха страху натерпелась. Это понятно. Бог знает и видит, как бойко скачет этот автобус уже много десятилетий подряд по голдобинам ежедневностей, швыряясь водой из грязных луж. Старуха натерпелась страху, и звали ее Ангелиной Ивановной. Она, да, была ангелом, сухоньким, сгорбленным, но очень крепеньким и терпеливым. Ангелина Ивановна теперь ругала себя, что поленилась идти на станцию, а села в этого кашляющего железобоку инакоходца. У правого плеча водителя метался святой образ, разделяя страдания народу пассажиров. Электричка была младшей сестрой Ангелине Ивановне, роднее и даром, а тут плата за тряску — 28 рублей, ибо сказано над дверью — льгот нет. И хорошо, что надела ритузы слабее, ведь весна, а своя согнутая спина, в юности несбереженная, ныла от спинки потертого кресла. Но до станции пешком половину города, а автобусная остановка тут, под окнами старушечьего жилища. И тряслась Ангелина Ивановна до любимого огорода, чтобы проведать свои яблони и обрезать их старые ненужные ветки. Электричка туда-обратно с пешей дорогой съедала полтора полезных часа. Ангелине Ивановне сегодня еще в поликлинику и готовить семье ужин. Старуха жила долгом. В свои 80 она до сих пор несла на себе весь быт. Домашние, так уж и быть, пользовались ее услугами, изредка покрикивая за пропущенную со старческого слепа пыль или разваренную кашу. Ангелина Ивановна пришаркивала на место вины и перья вытирала или перестряпывала, не тратя сил на обиды. Семейство Ангелины Ивановны состояло, кроме нее, из троицы – дочери, сына дочери и зятя, не отца его. Все они со старухой расположились на трехчастной иконе малометражной трешки. Дочь Ольга, коротко стриженная, круглая, как ее имя, 52-летняя, нервная, давно реагирующая на окружающее только болью, воющая сиреной с нетерпежью, обдающая всех безысходной злобой, обвиняющая всех окружающих в том, что с ней стряслось. Таких, как Ольга, каждая третья в поколении. Трудно было при первой встрече с нею понять, кто это, мужчина или женщина. Только косвенные признаки, вроде гипюровой черной блузы с тигровыми вставками или фиолетовых корок губ, намекали на запертую внутри женщину. Старухин внук, 25-летний Ваня, тоже начинал закругляться, с телом и собственной молодой жизнью, крупный, с большими сухими ладонями, бежевыми и чесными волосами, ногами бревнами и тяжелым крупом, не мог ходить. Ваня не был инвалидом, но не поднимался почти никогда от компьютера, дома своей реальности. Пиксельный беженец, внук Ангелины Ивановны, ни студент, ни работник. Студень, застывший в своей форме комнате. Мать выпила много валидолу, пытаясь вытащить его трудиться, учиться или хотя бы гулять. Ваня даже питался, только сосредоточенно глядя на экран. Видеоигры и порносайты заменяли ему обязательные мужские занятия. Старуха стучала в дверь, вносила, перебирая пол, тарелку с едой. Ваня успевал открыть окно с поисковиком на весь экран. Бабка-ангел ставила стряпню на стол. Осторожно сжала, гладила внучью макушку костяной рукой, молилась двухсекундно самодельной строкой «А приди что-нибудь да открой ему жизнь» и уходила во свояси. Зять Ангелины Ивановны Саша — шут, полнеющий, гутоперчивый, лысеющий, туда-сюда скачущий. Шутка-производитель из всего подряд. Чем сложнее или серьезней случались ситуации, тем пошлее отчаяние, из него вылетали прибаутки. Зять был взят из постороннего дома, уведен Ольгой от чужой жены лет 12 назад, когда дочь Ангелины Ивановны еще не полусменила пол. Она так вцепилась в своего шута, что метила ему в королевы. Но через пару лет Саше надоела такая власть, и он начал подпольно кривляться с другими. Даже красивые, даже молодые и немного счастливые шли за ним. Саша шут носил два достоинства – римский нос, сопровождаемый с боков пухлыми щечками, и незаглушаемую, переполняющую его мужскую энергию. Он знал, что на местном рынке вялых самцов он, заводной и прибаутистый, в самом своем толстом и немолодом виде, всегда найдет женщину для потехи и даже чувства. Ольга давно перестала смеяться над его шутками и посвятила свою жизнь надзору. Вечно принюхиваться, прислушиваться и приглядываться к мужу. Даже устроилась с ним в одну контору, что не мешало Саше ходить на четыре лева и отрицать все в скандалах-кандалах. после 5 лет позднедолгожданного брака дочь старухи сточилась в бесполую истеричку. Саша по вызову чинил барахлящее электричество чаще всего одиноким или временно безмужним хозяйкам и наложил его так, что у тех долго еще било разрядами воспоминаниями внизу живота. Зря Ольга из своего бухгалтерского отдела бежала к ластеным диспетчерам на цокольный приносить им дары. Цокали к чайнику и обратно, потом приторно выделяли из жировых складок обезболивающую сладость, врали в большое потное лицо дочери Ангелины Ивановны о передвижениях ее мужа и времени, потраченном им на очередной адрес. Кто из жалости, кто из гадости, а некоторые сами уже были наэлектризованы. Из всего выходило, что главное для Ольги – предотвратить мужнины измены, для Вани – сохранить свою неразрывность с компьютером, для Саши – приумножать свои прогулки на стороне, для Ангелины Ивановны – важно только то, чтобы все были здоровы и накормлены. Она понимала, что вся ее троица неправильно проводила земное время, но и повлиять на них не умела. Изредка не сдерживалась, говорила словами, какие могла вдеть в петельки предложений. Но дочь сразу кидалась в вор, внук отключался, а зять прятался в глупой шутке. Для Ангелины Ивановны, военной девочки, чем дальше она старела, тем большим чудом казалось уже то, что все они жили. Поэтому служила дочери, ее сыну, зятю и своим 8 яблоням, и этим была спокойна. Часть вторая. Весна плясала свои лучшие танцы, водила бедрами, прикладывала гибкие пальцы к набухшим соскам, влажным ртом подпевала своему ритму. Природа и все ее твари, включая людей, завороженно повторяли за ней движения. Внук Вани сидел взаперти с проносайтами, обливаясь всем, чем мог. Зять Саша в агонии брал город, двигаясь от электрической розетки №1 к электрической розетке №2. Обе располагались между женских ног. С первой вышел блаженный экспромт. Насчет второй он договорился заранее. Ольга мучилась ревностью и глотала острый дым в рабочей курилке. От смены сезонов у нее сохли губы и на щеках кожа. Ангелину Ивановну весна волновала как дачная добродетельница, пора важных работ и виновница взлетающего давления. Старуха резала засохшие ветки секатором, сбиралась по деревянной стремянке на каждую из своих 8 яблонь. На 6-й давление полезло в небо, голову закружило, стремянка зашаталась под ботинками. Но Ангелина Ивановна успела схватиться за крепкую молодую ветку. Спустилась, отдохнула на перевернутом ведре, вспоминая себя. За 2 недели 3 приступа такого вальса в голове не зря взяла талончик. Вновь осторожно вскарабкалась на стремянку. Освободила от лишнего 2 оставшихся деревца. Медленно собрала мусорные ветки, сложила их в треснувшую бочку. Решила, что теперь уж достаточно поработала. Из автобуса старуха вышла на остановку раньше домашней и сразу пересела в 3-часовой плацкартный вагон поликлиники. Все обсудили на сетке казенных лавок. Детей, внуков, у кого есть правнуков, врачей, цены, новости, дачи, правительство, войну. Ангелина Ивановна больше молчала. Говорить с молодости не умела, сплетничать язык не ворочался. Телевизор время терять. Дачными хлопотами что толку делиться? Про семью говорила только самая основанница. Нечего выносить ссор. Конвейерно орущая на своих больных участковая, похожая на Ольгу возрастом и злобной болью, на Ангелину Ивановну не кричала. Наверное, от того, что та не причитала доченькой и милой, не плакала, не жаловалась на жизнь и произнесла 1,5 слова за прием. Врачиха только нервно дергала лицом и говорила сквозь зубы. Обвела тонометром сухую старушкину руку, посмотрела цифры, подсадила про уменьшение нагрузок и антипал. Ангелина Ивановна решила после сегодняшнего, да, уменьшить. По грязному луже моря поплыла домой, где нужно было готовить ужин. Когда в дверь позвонили, старуха чистила картошку на кухне, а внук Ваня плакал лицом и пахом у себя в комнате. На пороге Ангелина Ивановна увидала 3. Они были незапоминаемы, со светлым верхом волос и темной, неразличимой одеждой. Тот, что пониже, назвал ее по имени-отчеству и сообщил, что к ней есть серьезное дело. Все 3 тут же оказались в квартире. Тот, что пониже, ощупал все маленькими голубыми глазками и сразу пошел в старухину комнату. Ангелина Ивановна посеменила за ним и вспомнила, что можно позвать внука. Но вернуться уже не смогла. За ней шагали остальные 2. Тот, что пониже, сел на старушечий узкий диван и пригласил Ангелину Ивановну сесть рядом. Сама не зная почему, старуха так и сделала. Тот, что пониже, сказал, что сейчас нужно будет хорошо слушать. Он достал мобильный телефон, позвонил и поднес трубку к уху Ангелины Ивановны. И старуха слушала, про то, что Ольга 3 часа назад пришла в квартиру, куда ее мужа вызвали чинить выключатель, и про то, что застала его с бабой, и про то, что бабу эту она порешила и запачкала весь ковер ее кровью, и про то, что теперь нашлись добрые люди, готовые все это убрать и договориться с полицией, а нужно-то всего 570 тысяч рублей. Столько Ангелина Ивановна скопила, откладывая пенсию. Одна часть лежала на карточке, другая на книжке. Ангелине Ивановне рассказали, что делать дальше. Старуха никогда не носила с собой ни паспорта, ни денежной карточки, боялась потерять. Хранила их в бумажной папке, перевязанной белым шнурком. Когда голос в телефоне закончился, Ангелина Ивановна кинулась к заветной папке, сложила ее в потертую кожаную сумку, вышла в коридор и сказала, что готова. Трое добрых людей усадили Ангелину Ивановну в автомобиль и поехали. На другой конец города, в самое дальнее отделение банка. Сделали все, что нужно, и поехали опять. Но до дому Ангелину Ивановну довозить не стали. Наоборот, посреди дороги открыли дверь и сказали идти. А когда Ангелина Ивановна, ничего не понимая, запричитала, тот, что пониже, очень плохо выругался и аккуратно выпихнул старуху из салона. Опомнилась только тогда, когда контролерша в троллейбусе спросила плату за проезд. Тогда и обнаружила Ангелина Ивановна, что сумка с паспортом пенсионным и вложенным в пенсионное проездным осталась в машине. Но контролерша уже отмахнулась и пошла обелечивать других. Когда Ангелина Ивановна добралась до 3-часной, увидела, что дочка возмущенно чистит картошку, зять Саши щелкает пультом, и внук Саши также сидит в комнате, она обрадовалась. «Так быстро все же сделали?» — только спросила Ангелина Ивановна. Ольга, увидев, что старуха странно счастлива и без сумки, заподозрила неладное. Когда разобрались, Ольга так завыла, что соседи затолкали стены. Она заметалась от сына к мужу, не отцу его, и со всех сил била их, немых и непричастных. На мать пробовала кричать сначала, но в горле застряла, потому что вдруг Саша замахнулся на жену впервые в жизни. А старуха страху натерпелась и улыбалась теперь ртом и глазами. Счастье-то какое! Нет никакой женщины на ковре, чтобы ее прятать, и ковра такого, чтобы мыть. Счастье-то какое! Ангелину Ивановну пробовали возить в полицию. Следователь разводил руками и рассказывал Ольге с Сашей, что подобного рода разводок полно, и они нераскрываемы. Ни свидетели, ни подозреваемых. Он попросил старуху описать кого-нибудь из добрых людей. Ангелина Ивановна увидела портрет президента РФ на стене и сказала, что тот, что пониже, был похож на фотографию. В разговоре старуха улыбалась, потому что, когда она узнала, что все неправда, она стала самой счастливой матерью на свете. Следователь, как услышал про портрет, сидящих, пинала сидящих и обливала всех липким соусом потом. Автобус споткнулся у остановки, когда пыль, так уж и быть, присела на асфальт, и старуха увидела Мадонну. Под козырьком та прятала себя и младенца от солнца. Сально-черная крашеная голова с собранными назад волосами, полупрозрачная кожа, лицо-шар с выпирающей в 2 поколения назад заячьей губой, футболка с молочными пятнами на сосках и потными разводами на подмышках, обтягивающие джинсы со звездными стразами от небесных ангелов. Матерь гугукала своему дитя, качала на руках его, будто и не создавалась этой пыльной остановки, неровной дороги и измученных людей, будто не было страдания, усталости, злости, бессилия. Никому и ни от кого. Девочка Иисус в розовых штанишках ласково улыбалась матери и тянула к ней ручки. Мадонна сощурилась, смотрелась в номер рейса, забраковала и прильнула снова к своему спасителю. Ангелина Ивановна затомилась, вжалась лбом в грязное окно. «Оля, Оленька, олененок!» У старухи заболели, заныли соски. «Плохо?» — спросила учительница справа. Железяка кашлянула и запрыгала дальше по огненному асфальту. На даче Ангелина Ивановна поила яблони и просила у них прощения. С участка соседа вознеслась ворона. Это распрямилась Мария Романовна. Выпучила глаза на силуэт старухи. Обошла недоказанным прямоугольником грядки с зелеными пучками. Приблизилась к границе своей земли. Хоть и безочковая, но узнала. «У тебя, Ангелина Ивановна, что ли, яблоки молодильные?» Старуха отмахнулась. «Хоть каких-нибудь дождаться». Завтра заступила на работу. Поудивлялась тетка, похожая на Ольгу, глава всего подъезда, путанному паспорту. Дата молодая, фотография пожилая, живой человек средний. Потом поняла. «Болеете, попиваете?» Ангелина Ивановна ответила, что не попивает, но болеет печенью, что на работу не повлияет. Глава подъезда решил не заострять. Знала, Ангелина Ивановна ей еще пригодится. Каморка консьержки – помещение в 4 угла окончания. За стеклянной загородкой сиделась, как рептилия в зоопарке. Телевизор был, но вы бы поменьше его смотрели. Микроволновка, но вы бы поменьше ели. Диван, но вы бы поменьше на нем сидели. Туалет, но вы бы туда пореже. Страшно в вратах рая. Это у нас элитный дом. Через 2 от хрущевки, где сидят дочь, сын и зять, не отец его. Страж-старуха оказалась хороша. Запомнила все населяющие лица. Сухо-вежливо здоровалась, не разделяя мир на жильцов и нежильцов. Потом только спрашивала у вторых в какую. Телевизор не смотрела, на диване не сидела. 2 раза за рабочий день ела, минут по 12. За лампочками следила, раз в день дозором на лифте проверяла каждую площадку. Находила мертвое стеклянное тело. Сама заменяла на живое. Вкручивая, скрипя по кругу и стоя на табуретке. Попросила бы зятя Шута. Да он, как и Ваня, не сын его, безвылазно дома. И, не как Ваня, теперь заливал пил. Старуха заступала на вахту вовремя. Покидала ее по обговоренному. Вела себя, как металлическое заземление. Ангелина Ивановна сидела недвижимо в раме аквариума, как механическая икона, двигая ртом и вставая, только когда нужно службе. Вылитый работящий робот, если бы не лужицы тоски в глазах. А как же яблони, как же яблони? За деревьями присматривает за деньги Мария Романовна. Все устроено, все построено. И это элитная многоэтажка, чтобы помочь Ольге, Оленьке, Олененку и внуку, и зятю, не отцу его. Старухе поначалу было не скучно, а никак. Потом интересно следить, кто и когда бежит работать или учиться, идет закупаться или гулять, ведет к себе друзей или еще кого-то. Все это жильцы делали отлаженно и организованно. Будто по расписанию ходили мимо старухиного окна туда и обратно. В равные промежутки возвращались вздувшимися от продуктов пакетами. Даже редко гуляющие дети всегда одинаково рано загонялись домой овчарками-родителями. Все прибегали и убегали с радостью, заботой, словом, устремлением. Жизнь – успешно отлаженная привычка. Ангелина Ивановна загрустила от этих нацеленных, думая, что свои так не бегают, а существуют почти без счастья или печали, не живут вообще. Сидеть и ждать момента наблюдения стало не скучно, а бессмысленно. У старухи заныла десна под металлической челюстью. От этого она совсем загрустила. Главная по подъезду принесла ей книжку-мартышку в цветной конфете-обложке. Ангелина Ивановна попробовала читать, но не справилась с количеством глупо сцепленных букв и спрятала книжку в ящик. Не любила читать. Десна от слежения за строчками совсем сводила. Днем, пока мало мимоходили, старуха вынула железяку изо рта. Полегчало. Тут вошел человек-нежилец. Ангелина Ивановна приоткрыла рот, и мелкий гравий оравы высыпался на дежурный стол. Пропущенный нежилец вызвал дух лифта, потом и сам лифт. Старуха собрала оброненные зубы в кулак, совсем растерявшие жирафьи пятна. В зеркало туалета выли голые десна и не терпели даже мысли хозяйкиной о железной надстройке. Промычав жилефраз в железную трубку, отпросилась у главной по подъезду. Дома уснула в лихорадке, не состряпав ночью по обычному на завтра еду, не помыв за сегодня посуду, не потревожив никого с соседней иконы. Оля, Оленька, Олененок. А как же яблони, как же яблони. Утром Ангелина Ивановна проснулась с полным ртом бело-молодых зубов. Часть 6. Главный по подъезду — Ольгин близнец. Только шуба дороже и губы больше. Близкая по беде, крутящемуся, вертящемуся между женскими конечностями мужу. Книжки, печеньки, конфетки — все подношения для постепенной вербовки в шпионы обманутых жен. А мой, когда не мой. График-тетрадка в аккуратную линейку. Когда кого приманил, привел, использовал. И челюсть-то у вас хорошая, новая, подмолодые. Не то, что тот железный капкан. Ангелина Ивановна поначалу отказывалась лезть в чужое. Немало же своего. Потом дочкин-близнец содрал улыбку, показал не свой фарфор клыки и прорычал «уволю». Старухе некуда деваться, согласилась. Ольге, Оленьке, Олененку надо помогать. Главная по подъезду личным обходом жильцов собирала для старухи зарплату и всегда платила вовремя. Дома каждый лежал толстым слоем на своей доске трехчастной иконы. Ольга переходила на мужнину на кухню и любовалась им запойным. Счастье на нее свалилось, когда его турнули. Тут он весь ее, безбабный, вялый и пьющий. Пусть остывший, но совсем свой. Мать-консьержку дочь восприняла как обязательно должное. Сашу зятя колола совесть, что старушка-теща пошла служить. Но он искупал шипастую водки, и она прекратила. Ваня, Ванюша, Валенок трудоустройство бабушки не заметил. А о старушечьих перемен вся семья из дочки, сына и зятя, не отца его, вовсе не поймала. Привыкли. Старуха при нас и все. Соседке любопытно, к вам родственница прибилась. Еще чего не хватало. График-тетрадка сияла пустыми строчками. Муж главный по подъезду не водил. Ольгин близнец злился и обвинял старуху в невнимательности, слепоте, профнепригодности. Ангелина Ивановна клялась, божилась, что вольный полинялый журналист бойкий Леня приходил иногда днем в свой элитный дом, но всегда один и здоровался. Главная по подъезду не верила. Душила консьержку ежедневной веревкой расспросов. Верила, что есть измена, и летали уже вокруг всякие нежные женские имена. Светлана, Вероника, Алина, Асенька. Но подтвердить не подтвердишь. Проверить не проверишь. Главная по подъезду была занятой. Главное, по чудной, перепродающей фирме. Работа Ангелины Ивановны обернулась в муку. Стражница кусала свои гладкие руки, боялась каждого входящего и исходящего, смотрела теперь телевизор и забывала протирать стекло окошка и менять мертвые лампочки в подъезде. Как же яблони! Тут консьержки на краю света, в элитной многоэтажке. Ангелина Ивановна перестала ангелить, терпеть и понимать, как всю жизнь делала. Настроение сделалось гулящим и непостоянным. Отчитала дочку, что та разбросала глаженую одежду. В раннем материнстве такого не делала. Ольга смолчала, испугалась. Зять перевернулся на диване, а Ваня приоторвался от экрана. Сказать им всем, кто они на самом деле. Жалко. То старуху зажимал страх, то размаривала радость. Без причины, без повода. Пот капал с нее водой от любой бесконечной мысли мышки. На трехчастной думали, что все это нервное стражничество. Но даже главный по подъезду не по силам и сумасшествию. Ангелину Ивановну вот так. Одним утром старуха проснулась над кровавой простынью. Застирала, себя подмыла. Долго читала про дочкины тампоны. Там у старухи такого никогда еще не было. Не одобрила, взяла прокладки. На полу уже 4 кровавые капли. Помылась снова, вытерла себя и пол. Прикрепила прокладку к трусам и пошла на работу. В Змеиные 7 все еще спали на досках, а уже солнце белило двор. Сразу вцепился Ольгин близнец. Просила на стол за месяц. С кем и когда мой-не мой, потребовал главное по подъезду. Может, он невиновный, высказала Ангелина Ивановна. И тут главное по подъезду принюхалась, почуяла, что стражница не так уж стара, и поняла, что это с ней у Лени главный роман. Стерва ты стерва, змеюка подстекольная. Ангелина Ивановна встала, самоуволилась, забрала деньги и на дачу. В электричке ее не узнали контролерши и не простили. Насилу отвязалась от теток сотни и вышла на следующий. Без одышки, без остановки прошла по горячему солнцу еще одну остановку вдоль железнодорожных шпал. Увидела свои яблони и сама взревновала, что по чужим уходам они так заплодились. Маленькое зеленое будущее бубенцами звенело меж острых листьев. Деревья потянули ветви к Ангелине Ивановне, уверяя ее, что от ее прежней заботы они дали столько плодов. Со стороны домов деревяшек двигалась Мария Романовна, протирая очки о старый жилет. Насадила себе стекла на нос. Не отвязывая взгляда нити, шла по нему и остановилась прямо под Ангелиной Ивановной. Так высока та стала теперь. Ангелина Ивановна протянула у соседки деньги за яблоневый уход и ослепила белыми молодыми зубами. Мария Романовна узнала приятельницу, перекрестилась и припустила с участка. И долго еще бежала по дорожке мимо чужих дач. Потом по асфальту. Потом до остановки. Потом дрожала в автобусе. И даже коммерческая контролерша не решилась спросить с нее за проезд. Ангелина Ивановна наклонила к себе ветку и ела с нее кисло-жесткие бусины. Сочный сок стекал по краешкам мягко-гладких, убаюкивающих смерть, болезни и старость губ. Грудь стояла высоко над землей и спрятанным кровоточащим пахом. Сквозь внучью футболку, застирку, лифчик и бывшую Ольгину рубашку торчали шипы сосков. Мятое хлопковое трико обтягивало и рановато заканчивалось на животных голенях. Лицо Ангелины Ивановны гладко и по размеру обтягивало череп. Вздернутый к небу нос засыпал облепиха веснушек. Узкие, с небом повязанные глаза из-под пушистых карих ресниц. Над широким белым лбом ветер играл с полуметром крепких светло-русых волос. Как наелась, спрятала долг в пустую банку из-под маринованных огурцов под лестницей у Марьи Романовны. Зашла к себе в бытовку и сменила вымокшую от молодости прокладку. Чуф-чуф-чуф-чуф! Чудеса небесные и чудеса земные! В электричке по пути домой Ангелина Ивановна убежала от контролеров. Часть седьмая. На трехчастной дочь снова принесла мужу водку. Чтобы и дальше так. Зять Потух уволился из шутов, развалился жидким тестом на дне потертого дивана. Зато мой всегда мой. У рогатого зама город друзей, и никто никуда не наймет Сашу Шута. Диву давалось, как несчастье помогло. Лежит и лежит, живет. Ангелина Ивановна ужаснулась старухиной одежде в зеркале. Скинула рубашку, футболку, две сшитые авоськи лифчик, спортивные трико уроды. Разматрешилась. Нашла в закромах, по мешочкам разложенную молодую обувь одежду. Освежила, отгладила. Купила у бабы кулька на улице белье с рук, недорого. Троица жила как прежде. Только что-то ты, мама, разоделась странно. Странно, не странно, ретро. Прохожие на улице оборачивались. Молодая, стильная, красивая. Носки в босоножках, но так надо. Сначала плохо плыла, как пьяная, в лодочках. Потом разошлась синющими ногами по тоненькой набережной. Свернула у Дома культуры. Вышла на площадь Ленина. Провела себя мимо вождя серого цвета. Свернула направо к аптеке. Мимо елей, которые давно срубили. Ап! Нырнула вниз по ступенькам. Очутилась в хрущевском рае. Высокопотолковье, номенклатурнее, чем в родном районе. 4-5-этажки заговорщики с челюстями подъездом друг к другу. Приблизилась к дальней из них с торца. Там висела вывеска телеателье, которую теперь сняли. Вместо нее прочла. Сомр достоя. С я перевертышем. В телеателье бухгалтером 19 лет перед пенсией. Поэтому так не любила телевизоры. Циклопы с содранными панцирями вечно поглядывали и мигали проглоченными дикторами с голосами. Развернулась. Решила уходить от этого сомра. Как вдруг изнутри его появился потлатый из тамбура. Закурил и заметил Ангелину Ивановну. «Здравствуй, божья коровка. Платье красное, зеленый горошек. И совсем не страшный. Пугливая из меня старуха. Хотела уборщицей, с компьютером никак. Только пыль вытирать. Но новая троица похохотала и пригласила бухгалтером. Прошлый ушла в декрет. 1С знаете? Нет. Научим. Ангелина Ивановна... Закончить хлопоты и через неделю вернуться. Номер сотого оставьте. Сломался. Приносите, починим. Сомр достоя чинил мозг и тела компьютеров. Потлатый Костя лечил кости и внутренности. 39-летний древний Миша, мозг, крохотная Мадонна-одиночка Дина, отвечала на звонки и принимала заказы. Компьютеризация населения увеличивалась. Свои машины лечить оно не умело, оттого шло к лекарям в подвал. Новая троица Ангелины Ивановны размещалась на одной общедружной доске. Слева на полках тосковали по дому пациенты. Кто-то, наоборот, отдыхал от мучителей. Среди них на столе Костя оперировал одного разобранного. Миша копался в мозгу другого, правее. Ближе к двери нервничала с телефонной трубкой под мальчика стрижка Дина. Во второй половине дня она успокаивалась. Улыбалась, потому что у нее в ногах появлялся не по Мадонне крупный сын. В свободе от ясельного тоталитаризма он теленком ползал под матерью, жевал творожный сыр и играл с динозаврами. Мадонна-одиночка Дина спустилась к машинным лекарям из прямо на подвальной квартиры полтора года назад. Воробей-растрепыш с пришарфенным на грудь крикуном-младенцем с ужасом глядела на воду из своей ванной на стенах сомра достоя. Спокойно, толстый Миша с ведерком. Ни один пациент не пострадал, Костя. Всех сразу скормили и эвакуировали Мишиному автомобилю. Троица ударными темпами покрасила стены, и Дина осталась телефонисткой при Сомре. Раз в месяц Миша объединял коллег в средовники и пятницовники. Компьютерные лекари не нуждались в уборщице. Ангелине Ивановне бухгалтерить, омолаживать свои навыки. Ольга с пачкой молока и мужниной водкой после работы. Саша Шут спал с непотушенным светом. Ольга безответно звала мать. Зашла к сыну, мир пошатнулся. Вместо главы Вани, Ванюши Валенко у экрана, 30-летняя голова ангела, раньше сухонького и горбатенького, теперь сильного и статного, Ольга не разглядела. Внук учил бабушку делать копи-пейст. Раньше Word, меню, языки, клавиатура, включение-выключение. «Мама, что на ужин?» До этого СМС, новый номер, ВКонтакте, звонки, включение-выключение телефона. «Мама, что на ужин?» Дальше планировали интернет, почта, поисковики и браузеры. «Оглохли, что ли? Что на ужин?» «Мам, прикинь, бабушка идет работать с бухгалтером». «А поваром она поработать не хочет?» «Есть охота, как собака, целый день, мо. Один спит, как чмо, пьяная, другая в кнопки играется. И кто ее возьмет в такой древности? А, обалдели, что ли, совсем?» Ангелина Ивановна приготовила ужин, а на следующий день вышла на работу. Резво схватывала и запоминала, сама давалась диву. Молодость не вторая, а новая. Никогда ни у кого такой. Внук учил общему. Миша одному «сэ». Этот один «сэ» оказался не такой страшный, как он звучал. Троица похохатывала над новобухгалтерской речью. Ангелина Ивановна тоже смеялась. Она была не злая и работящая. Дина ревностью, что теперь не единственная, ежом кололась. «Ты где выросла так говорить?» — спросила Дина. «Дин, номер заказа оранжево-кнопочного напомни», — сказал Костя. «В деревне», — ответила Ангелина Ивановна. «Мама так говорила?» — спросила Дина. «Дина, номер!» — прикричали Костя и Миша хором. «Маму корову убила, мне трех отроду», — ответила Ангелина Ивановна. Новая троица завязала с хихиканьем на дно вбухом навсегда. Она вела бухучет умно и ловко. Убаюкила крикуна Мадонны-одиночки, говорила мало. В комп-доктор, выучила теперь Ангелина Ивановна, не опаздывала. Раз в неделю не могла вытерпеть, протирала пыль. После месяца испытательного Миша попросил ее заняться кадрами и саму себя оформить на работу. Ангелина Ивановна прочла все нужное о кадровых документах в интернете и удивилась, как жила без него раньше. По мере втягивания в работу она принялась ходить дымить с Костей, молчать, слушать его словарные узлы и узоры. Ольга, Оленька, олененок, растеряла счастье от единоличного мужеобладания. Саша, бывший шут, совершенно расшибленный, но абсолютно свой, побежденный и малонужный. Только Ангелина Ивановна подходила, гладила по лысине, звала из водочного тумана. «Саша, Шурик, Санечка, поешь, попей водички». Дочка злилась, что мать нянчится с зятем. И зло вцеплялась в ошметки его волос. «Слабенький слабак. Ну где твоя бабья свора?» Ольга сворачивала. Сначала на сына, но что с него взять, кроме глупых пикселей? И вывернула на мать, и ринулась на нее всею собою. Где была, почему так поздно, какая еще работа? Не самой теперь всегда готовить? Дочь изнутри разъедала болезнь несчастной злости. «Ну что ты, олененок?» Ольгу трясло от материных нежностей и понимания. Когда Ангелина Ивановна отдала ей главную часть своей зарплаты, дочка покрылась красно-желтыми заплатками от запредельной зависти. Часть восьмая. Ангелина Ивановна задерживалась и задерживалась после работы. Ольга недвижимым роботом часами стояла в раме, пилила взглядом двор автостоянку, прислушивалась к каждому звуку, вытаскивала любой человекоподобный силуэт в вязком иле просматриваемой окрестности. Мать наконец приходила. Дочь, обливаясь потом полноты и женского старения, плясала вокруг злой танец, рычала зверем, обнюхивала, дергала гладкие ладони и ровные пальцы. «Шлялась где? Где шлялась?» «Ольга, Оленька, олененок, лялечка ненаглядная, вела себя не Ангелиной Ивановной в дочерней юности, а Юрием Семеновичем, покойным отцом своим, тираном, счастьеборцем». Ангелина Ивановна на дочерины расспросы виновато опускала глаза, собирала в куль длинные волосы и молча шла трудиться домом. Ольга шипела, колотила мать, но та оставалась немая, как при фашистах в детстве. Курение с Костей разгорелось в гулянии по городу, встречание-провожание, его говорение, ее слушание. Полыхали на лавочках в парке, на прудовой набережной, в цветастых кафе. Ангелина Ивановна бережно и краснощеко молчала. Костя говорил без остановок про дудящих на сушеной траве женщин, 3D-принтеры, современный русский велибр, белогладкую пустыню вокруг соленого озера. Костя рассказывал словами, ладонями, пением, барабанием по лавочке, игрой на воображаемой гитаре, чтением наизусть ритмованных наизнанку строк. Ангелина Ивановна слушала жадно, без разбору. Хотела до косточек получить этого потлатого и молодую подарок жизнь. Не было 80 лет тяжелого труда и нелюбви. Любоваться, через себя пропускать и все тут. В первой молодости никогда не осмелилась, во второй сама предложила. Костя замолк и повел свой замок. На окраине города, в панельной башне на 14-м. Тело Ангелины Ивановны вспоминало-вспоминало, узнавало-узнавало. Валом катились друг на друга, обивались. Он вокруг нее, она вокруг него. Нега трогала обоих, медленно раскачивая маятник. Рядом маячили вселенная с вечностью. Новостями ласк, поцелуев, боли удивляли он ее, она его. Заговаривали, наматывали, неслись, танцевали к общему из всего выпадению. От 1 до 80, от 80 до 30, от 30 к 1, от 1 до 30, от 30 к 80. Лежали, нежились, рассматривала его браслет-самоделку, сняла, примерила. Много лет уже носится. Украшения собирателей чужих тяжестей. Жесткая веревка, насаженные предметы. Кость, клептоман-гуманист. Воровал у перегруженных людей мелочи. Веровал. Облегчает их жизни. Из соображения пользы чего там человечеству. Рубль одного мужика из рюмочной. Скрепка сбербанковой тетки-клерка, похожей на Ольгу. Заколка-невидимка 10-летней хромоноги. Ореховая скорлупка Михаила. Крышечка от бальзама звездочка Дины. Молниевая собачка от сумки и тележки старушки-дачницы. Медиатор бывшего одноклассника. Спичечный коробок соседа-алкоголика. Ангелина Ивановна вернула браслет, помолчала и заторопилась домой. Костя довел ее, как просила, до придворья Ольги, ее сына и зятя, не отца его. «Мать злая?» — спросил Костя. «Не злая, несчастная», — ответила Ангелина Ивановна. Комдоктор раньше впроголодил, но вдруг расцвел после добавки к Троице, словно ангел подселился в подвал. Подноготного успеха не было, бухгалтерство Ангелины Ивановны не сеяло налогообмана и чего-то подобного. Добрые люди теперь даже чаще несли другим добрым людям свои сломанные машины или звали починщиков на дом. Возможно, от того, что на одном из Михайловых средовников Ангелина Ивановна пересадила чащицу кустов чуть левее, и теперь вывеска компьютерных лекарей виднелась с главной улицы города. Возможно, от того, что Миша недавно объяснился с женщиной, которую обидел в юности, и она, редактируя единственное в округе газету-рекламу, разместила впервые комдокторовое объявление. «Всякое могло не быть или быть». Заговорили о помощнике. Ангелина Ивановна побежала в обед уговаривать внука. Он укрылся от нее наушниками, давно наученный спасаться нулем реакции. Ангелина Ивановна к потлатому. «Косточка, расскажи, как сломать компьютер». «А вот и не расскажу». «Ну ты же умненький. Того-сего и тебя в придачу. Приедешь ко мне?» «Подумаю. Переедешь? Как сделать поломку?» В ночь пробралась под внучий храп и скормила компьютеру диск с дурной болезнью. Проснулся Ваня, тянет-потянет. Ничего из своей машины вытащить не может. «Нет, не принимаем заказы на дом временно. Просто принесите, если срочно», — молвила Ангелина Ивановна Дининым голосом. Ваня, Ванюша валенок, надел джинсы, влез в ботинки, обнял коробку с процессором и поковылял такой процессией по городу. Вылил целых 8 потов на шипучий асфальт, стащил 33 нерва от настоящих машин и людей, испугался 2 раза настоящих собак и чуть не выронил компьютер. Спотыкнулся 4 раза. В подвале Миша долго диагностировал компьютер и самого перепуганного ангелового родственника. Решил, сойдет. Ангелина Ивановна переживала, как внук в комдоктор не вернется, но Ваня, Ванюша валенок бумерангом прилетел обратно. Троица животики надрывала от смеха. Зовет Новбуха бабушкой. Внук Ангелины Ивановны не понимал. Бывало, мелькнет ему молодая шея или светло-русый хвост. Но присмотрится — снова его бабушка. Ваня снова выучился ходить, думать, говорить. Миша намешивал для него задачи. Общался с ним на общелекарском, чудном языке. С остальными внук вымалчивался. Улучшал не по дням, а по часам. Худел, глаза лучились. Получил получку. Ольга, Оленька, олененок билась от непонимания и на всякий случай злости. Куда? На работу? Бабушка с внуком уходили вместе, а возвращались порознь. Ангелина Ивановна гораздо позже. Ошарашенный радостью от всего этого, Саша решил выкарабкаться и искать работу. Пока он только икал на кухне. Хороший парень, оказывается, получился. Дина тоже так подумала, как увидела Ваню, играющим с ее Ваней. Внук Ангелины Ивановны тоже любил динозавров и пришел поиграть под Динин стол. Вани походили друг на друга, как родственники, пухлые, свекломордые и соломиноголовые. Мадонна-одиночка пригласила Ваню Большого на обед, в однушку наверх. Вернулся похудевший, будто обед мимо, и перезагруженный. Ваня на 2 года Дины старше. Миша напевал эротично-эстрадное, Костя сочинял современно-любовное. Ангелина Ивановна, бабушка, ничего не замечала. Через 11 дней Ваня переехал собственную мать переездом к Дине. «К женщине с ребенком!» — кричала Ольга. «Как и я», — отвечал Саша. «Костя бросит курить, Костя расплетется, Костя сделает ремонт, Костя перестанет клептоманить-гуманистить, Костя и вовсе выбросит браслет человеческих тяжестей, если только она живет с ним сегодня же». «Не могу». «Почему?» «Так нельзя». «Да почему?» «Не могу просто взять и уйти. Тебе уже 30. У тебя, может быть, отрезана ломотная от матери жизнь. Переезжай». «Нет». «Это почему?» «Потому что так совсем не круто». Костя научил Ангелину Ивановну курить, актуально разговаривать, хотя не хотел, носить джинсы, делать лимонад, португальским словам и всякой небесной телесной магии. Ангелина Ивановна вернулась вечером в 3-часную без Ольги, та у подруги на 55 с несвежим тортом. Саша поздоровался с тещей, поднял целую голову водки от дивана и вдруг увидал высокую молодуху со значительной грудью за футболкой и в прямой юбке чуть выше острых коленок. Зять испытал полузабытое электричество, поднялся и пошел за Ангелиной Ивановной. Ни сном, ни духом она снимала юбку на своей доске. Саша Шут, дочкин муж, не отец внуку ее, сжал Ангелину Ивановну в лапах и принялся лезть на нее, как на дерево. И старухой крепка, молодухой того сильнее. Отбивалась, что и сила от зятя, который хотел взять ее силой. Не кричала, помнила о соседях. Саша разорвал футболку на грудях и притянул к себе всю Ангелину Ивановну. Вдруг страшный вой накрыл 3-часную вместе с многими соседствующими 2-часными, 1-часными и такими же 3-часными. Человеческое чудище прыгнуло к ним, оттолкнуло потрепанного шута, набросилось на Ангелину Ивановну и повалило ее на ковер. Трепало, царапало, душило ее и прикончило бы точно, если бы Ольгу не оттащил сзади остывший Саша. «Мать твоя, мать твою! Да без тебя знаю!» Дочка сидела на кухне и растирала слезы по морщинам. Саша нашел стакан посреди посудной свалки и налил жене воды из чайника. Ангелина Ивановна взяла одежную горстку и ушла из 3-часной Кости. Утром, когда Ольга заснула, протрезвевший от 14 чумных лет Саша собрал вещи и, омолодившийся радостный, вышел навсегда вон. Часть последняя. Ангелина Ивановна счастье натерпелась. Знаем-знаем, чуем-чуем, как жить нюхами, трогами, душами друг друга, как искать себя во втором теле и понимать там свое продолжение, как вместе мыться, выносить мусор, чистить зубы одной щеткой, думать одну важную или пустячную мысль на двоих, как за недели обратиться в друг друга близнецов, не различать себя и второго в зеркале. Счастье, равного которому Ангелина Ивановна не знала все свои предыдущие 80. «Косточка, косточка, из тебя меня сделали. Косточка, косточка, вся жизнь впереди». Косточка матери Ольги посреди горла. Дочка Ангелины Ивановны одна ходит, бродит по 3-часной на пустых досках. Не естся, не спится. Все из рук валится. Ни Вани Ванюши Валенко, кладом в комнате запертого, ни Саши, вибрирующего электрическим шутом или валяющегося мятой проспиртованной тряпкой, ни матери Ангелы, тихой работницы. Некого зацикивать, некого сторожить, некого пилить, некого заставлять, наставлять. Не с кем счастьеборствовать. Злостью делиться не с кем. От ненужности, неуслышанности, неувиданности, безвластия. Безоглядное одиночество. На работе все злые тени, даже в лицо скалятся. Ольга злее, им смешнее. Сын не студент, не работник, студень, застывший в своей форме комнате. Муж полнейший, гуттаперчивый, лысеющий, туда-сюда скачущий. Мать — божий одуван. Сама — бесполый вандал самой себя. Теперь все отпущены, упущены, переустроены. Она одна прежняя. Ходила-бродила Оля, Оленька-олененок по квартире. И хныкала, звала маму. Дни тянутся, потянутся. Ванюша качает Ванюшу, Дина ворочает на плите тройную порцию каши. Костя меняет розетку. Привет бывшему бескровному родственнику. Ангелина Ивановна режет салат из овощей, которые купили на рынке после поездки на карьер. Саша шутит на кухню женщины, которую не выговаривает «Р». Ее лица не видно из-за падающей от полки тени. Мише снится жар птицы в подвале комдоктора. Жена читает детям и заодно ему сказку. Он засыпает первый. Компьютер барахлит, ломается. Жизнь тянется, потянется своим чередом. Двое в башне в четыре ноги танцуют вольные танцы. Длинные волосы на обоях. Пот, резиновые сланцы. В дверь трезвонят. Эти не слышат, дышат и дышат. Застучали, стены зашатались. Костя, так уж и быть, открыл. Крылья опустились. На пороге Ольга с лицом наизнанку. Упала на колени в материны джинсовые коленки. Костя уплелся курить на лоджию. Стояла так в половину и плакала, плакала. Сдорожало сердце Ангелины Ивановны, заболела. Ольга, Оленька, олененок. Мать заполовинилась, обняла дочку. Та почуяла момент, вытащила документ-письмо из кармана. Письмо сообщало, что ошибка исправлена, и правильный паспорт на имя Ангелины Ивановны Морозовой 1935 года рождения ждет ее лично столоваться. Ангелина Ивановна обняла Костечку, отвязала собаку от его браслета. Та рычала и лаяла, предвкушение страшной обычной судьбы. «Костечка, птичка моя, Любушек, нельзя мне дальше. Время прошло». Костя качал головой и приговаривал, что нет уж. Ангелина Ивановна укачивала. «Костечка, ты вон какой, сколько еще всего?» Костя качал головой и приговаривал, что как это? «Костечка, век тебя не забуду». Костя заплакал. Ольга собрала вещи и увела мать домой. В комдоктор Ангелина Ивановна больше не пошла. Дочки матери съездили, забрали паспорт у механической девицы в аквариуме. Дочки матери приготовили обед и ужин. Дочки матери вымыли всю посуду в трехчастной. Первые дни Ольга постилась, терпела, помогала. Выкинула материну молниевую собачку из чистого старания. Потом отстала от помощи. Заново принялась зацикивать, пилить, заставлять, наставлять, ругать мать. Уговаривала ее пойти в пенсионные. Ангелина Ивановна обратно стала ангелом. Дело делала и внимания не обращала. Домашней работы за недели дочкиной самостоятельности накопилось. Не отвлечешься. Однажды вдруг распрямилась от пола. Ангелина Ивановна осенила, что сейчас уже осень. А как же яблони? Как же яблони? Успеть назад до Ольги. Забежала в автобус и на дачу. Ангелина Ивановна просила у яблонь прощения. Замученные ненужными человеку плодами тянулись в землю даже пустыми ветками. Под деревьями в повалку лежали полусгнившие яблоки. Урод урожай. Подняла, надкусила. В коричневой мякоти дергался червь. Через четверть часа нервные контролерши штурмовали вагон. Пока дошли до Ангелины Ивановны от одного края к другому, она безбилетная, ужалась, сморщилась, сгорбилась, полысела, защербатила. Обратно в старуху 80 лет. И ей простили.